потихоньку дверь закройте и садитесь, а не стойте. Так в стреле Москва-Берлин мне сказал один грузин. Добрый и гостеприимный, мой сосед в дороге длинный, миллион историй разных знает. Добрых и проказных, и простых, и ненормальных, и лихих, и сексуальных. Я один его рассказ записал, друзья, для вас.